Глава 20. Лилия. Выхожу из студии, чтобы найти вазу для цветов и поговорить с Амаром. Он прислал сообщение с просьбой перезвонить, как только я освобожусь. «Что-то случилось?» — набираю его, сжимая цветы. Какие-то две женщины, полностью укутанные в черное, стоят поодаль и смотрят в мою сторону. Мне становится не по себе. «Так что, Амар?» «Я подумал, Снежная Лилия, а что я все к вам, да к вам в гости набиваюсь? Приезжай сегодня ты ко мне, с детьми и Лидией Игоревной. Я устрою праздник в вашу честь». «Ох, а это удобно? Твои жены не станут возражать?» Видно, как обе эти женщины вытянулись под платками, пытаясь расслышать мой разговор. Интересно, они поняли хоть слово? «Конечно, ведь я вас приглашаю. Мои жены живут каждый отдельно в своем отдельном доме. Возражать не станут. Так что это удобно, уместно, и вообще я буду счастлив, если ты примешь мое приглашение, Снежная Лилия». «Я спрошу маму и детей, не против ли они?» «Спроси, Снежная Лилия». Я сбрасываю звонок и перезваниваю мамуле. «Мам, как вы там?» «Все отлично, доча». Слышен на фоне счастливого голоса мамы плеск волн. «Мы на пляже, тут так классно! Дети купаются, я загораю. В общем, красота! Тебе долго еще репетировать?» «Здорово!» — улыбаюсь я. «Слушай, мам, нас тут Амар приглашает вечером в свой дом. Пойдем?» «А чего бы не пойти? Пусть дети посмотрят, как их отец живет. Да и я погляжу. Зять мой все-таки как ни крути». «Хорошо, тогда я скажу ему, что мы будем». «Скажи, дочь. Между нами говоря, Амар просто душка. И, по-моему, он к тебе неровно дышит. Приглядись к нему». «Хватит, мам, у него 3 жены и 5 детей». 8, Лилия, 8». «Вот именно». «И, между прочим, место 4-й жены до сих пор у него вакантно». «Мам, я не пойду 4-й женой, ну серьезно». «Эх ты, Лилька. А может, это судьба?» «Пока, мам, мне пора». Сбрасываю я звонок и со злостью направляюсь в кафе. Да уж, кажется, Амару удалось полностью очаровать мою маму. Женщины тут же следуют за мной в зал кафе. Я не поняла, это слежка? «Амар, мы будем у тебя вечером». На ходу звоню я шейху. «Отлично, я тогда распоряжусь насчет праздника. Мурат отвезет вас, как будете готовы». «Хорошо, Амар, вот только...» «Что, Снежная Лилия?» Чувствует шейх тревогу в моем голосе. «Ты слежку, что ли, за мной ведешь?» «Что?» Напрягается Амар. «За мной постоянно какие-то 2 женщины следят, в платках». «Хм...» Задумывается шейх. «Я точно никакой слежкой за тобой не занимаюсь. Зачем мне нанимать на это женщин, когда я и так по камерам могу наблюдать за тобой весь день?» «Чего?» «Лилия, сейчас на дворе 21 век. Камеры в студии повсюду, разумеется, кроме раздевалок и туалетов. Зачем мне нанимать кого-то физически следить за тобой?» «А в доме тоже камеры?» Злюсь я. «Только по внешнему периметру дома, в саду и на воротах. В целях безопасности от проникновения преступников в дом. Внутри дома, разумеется, никаких камер нет и быть не может», — твердо отвечает шейх. Я молчу, переваривая информацию. «Послушай, Лилия, я разберусь с теми, кто за тобой следит. Не переживай, уверен, что это какое-то недоразумение».